Мои прогулы доброго не сулят. Я боюсь неподвижности. Мгновения наедине с листом бумаги размагничивают, откровенность придавит, сомнет меня. Почему я не могу быть откровенным? Кто и когда осудит? Прочтут ли эту исповедь нахалы? Живем, как говорят, один раз. Может быть, не было до сих пор на свете более сокровенного дневника, раз подглядеть в него некому. От нее как-нибудь спрячу. Иногда смотрит на меня пристальнее обычного. Попробую угадать, о чем думает. Спросить не могу, сказать не могу. Шальные слова, брошенные тогда, словно изменили что-то, привязали к ней слабой неразрываемой ниточкой в одну сторону одного меня. Будто и жить, и говорить я должен теперь совсем по-другому, а ее ничего не касается. Не она говорила, а я. Выходит, это я все изменил, себя, ее. Но ведь она все та же. Или не та? Если прежняя, какого дьявола я так пьянею? Ночью был кошмар. Стою перед окном, лечь не могу. Пройти 280 шагов к ее двери. Дом ее как в тумане. Войти не стучась. Муравьиный мостик заскрипит под моими шагами. Никто не услышит, никто не остановит. Мы одни. Лицом утонуть в ее прядь. Пожалей, награди меня. Я так одинок. Обвей своими руками. Обвей телом. Сколько памяти моей подано. Услужливо, подробно, чуть ли не заботливо, со всеми деталями. Кино в уютном городе на Дунае. В зале рефлексная тишина, как при дыхании перед прыжком. На экране хозяин рекламного ателье с волосатыми руками по локоть, с волосатой грудью под южной рубашкой принимает на работу сестер, молодых девушек, небогатых, как положено, красивых, как богатые. Делает фотопробу. Заставляет в купальниках позировать на фоне огромной светлой шторы. Учит, покрикивает на них, заставляя повернуться и так, и встать по-другому, не видя, конечно, как распаляется зал, потому что сам распалил себя до предела. И вот, с клёкотом орла, кидается он к ним, будто недовольный учением, обхватывает сразу двух волосатыми руками за торсы, опрокидывает ошеломленных навзничь на штору, она падает и накрывает всех троих, обтекает складками, рисует все, что под ней. Борьбу, хруст раздираемых купальников, изгибы, вскрики, выдохи. Под шторы. Какая деликатная неоткровенность. Ах, какая целомудренная недомолвка на тысячи экранов. Разве я придумал эти арабские сказки? Халиф повелел ей раздеться. И дальше открытым текстом. Почему я не должен думать о ней так же откровенно? Раздевать ее глазами, рвать полотно с кофейным хрустом скошенной гречихи. Почему же я не смею быть откровенным, если древняя сказка... Да не такая уж и древняя. Пушки в ней появились. Тешили себя сказочники, поджигали распаленную плоть, зная, что потом все это зачтется как народное. Вот знаменитый француз играет жеребчика. Меняет одну, другую. Скучно меняет. И думает, наверное, что играет жизнь. Но это жизнь бесполых людей. В ней почему-то никогда не видно тех, без кого нет жизни. Детишек. Будто эти обменщики сами родились в инкубаторе, и поэтому им все равно, кого, с кем и когда менять, вольно или невольно, постепенно переводя себя из людей в особи. Но разве я лучше? К дому пошел в 3 часа ночи. Не к ее дому, к тому, который будет. Зажег софиты, мгновенно создав около себя непроглядную черноту. Опрокинул в бетономешалку сухой раствор, налил воды, включил ее на вечное движение. Набрал ведро цемента и понес наверх, без крана, чтобы никого не будить ревом и скрежетом. Это не было красивым порывом. Ах, исцеляющий благодетель труд! Нет, была тоска, неприязнь к самому себе, окоченелая бессонница в голове. Черный каменный холод окружил меня. Чтобы не замерзнуть, я двигался, двигал, передвигал кирпичи, цемент, ноги мои, руки. Одно злое чувство близкой предельности, окончание бредовой затеи двигало мной самим. Больше меня просто не хватит. Возьму лом и стану крушить проклятые ряды. Я дышал сухой сыростью цемента и тумана. Я двигался. Чернота вокруг менялась на блеклый разлив, из которого, потягиваясь полусонно к небу, проступал серый лес до башни водокачки. Оглохнуть можно в этой тишине. Только скрежет мастерка, шлепки цемента и посвист крыльев, не умеющих улететь отсюда хоть к черту на кулички, хоть куда. И вдруг еще один звук. Я серый человек, не знаю, что это было. Курлыканье, клёкот. Наверное, умные люди придумали много таких обозначений для крика перелетных птиц. Они летели, как тогда, над картофельным полем, но уже с позаранок, едва рассвело. Торопились они, спешили, кличем своим ране тех, кто не может улететь. Я смотрел, я провожал их до глухой занавески леса, пока не скрылись они в серой дали. Но в этот миг я понял, осознал беду. Мгновенно, как удар, без размышления, самим инстинктом понял, что птицы летели с юга на север. Они покидали небо левее места, где начинался день, улетая в серую пока мглу. Значит, и вправду света в небе нет. Я лег там же на пол и, кажется, не помню, застонал от пронизывающей холодной тверди, заскрипел зубами, как зверь. Увидел ее склонившуюся рядом на коленях, будто проснулся и увидел. Ее глаза, испуганное лицо. «Поднимись, миленький, поднимись, мне тебя не поднять. Пожалуйста, ну скорей!» Она повела меня под руку по лестнице вниз, как больного, смотрела, чтобы я не оступился, открывала для меня дверь. «Тебе надо лечь, согреться. Беда какая, гадина я, во всем виновата. Заездила тебя, замучила, задергала». Одним дыханием причитала она, прижимая руку мою к себе, будто несла меня беспамятного и слабого. «У тебя нет воды. Ляжешь в комнате. Не сопротивляйся, не спорь». В доме она принесла воду в тазу, включила кипятильник, поставила чайник на плитку, подошла ко мне, присела, чтобы снять с меня сандалии. «Да что это в самом деле? Я не ребенок. «Не смей брыкаться», — жалобно сказала она. «Я не хочу, чтобы ты умер. Не надо мне твоей показухи». Помогла снять брезентовую робу, свитер, брюки, поставила рядом таз, от которого шел пар. «Ставь ноги. Терпи. Я на минуту выйду. Пока не вернусь, не двигайся. Терпи». Она ушла. Я видел в окно к оранжереи. Ломкое томление клонило в блаженный сон. Вернулась она через несколько минут, заварила чай, открыла постель, подала мне полотенце. На руках у нее были вспухшие пятна. «Ложись вот сюда», — сказала она. «Я пойду к себе». «Никуда ты не пойдешь и не думай». Постель ее была свежа и прохладна. Снова я близко видел эти руки, это лицо, вдруг ставшее несказанно родным. Она укрывала меня вторым одеялом. «Что с твоими руками?» Губы жалобно сморщились. «Не смогла достать, не знаю как». «Мёд?» Потеряв неожиданно голос, прохрипел я. «Мёд? Прости меня», — сказал я. «Пустяки». «Прости меня, я так виноват». «За что мне тебя простить? Это я виновата. Извела, не жалела». «Прости меня, то умру». «Нет-нет, одна я виновата. Не говори так, не болей, пожалуйста». Склонилась и поцеловала меня в лоб нежными губами. Нежный туман ее близости увлек, закружил, опрокинул в зыбкий провал, но я в этот миг увидел себя в лесу, в иглах сыпучих, на хвойной постели таким же слабым и согретым ее близостью. Прости меня. В плывущем сне видел себя в будке телефона. Прямо тут, на краю поляны, междугородный телефон. Слышу, как обрывает мое сознание очень далекий, заглушаемый расстоянием, неповторимый, улетающий от меня голос. И я кричу изо всех возможных и невозможных сил. «Звоночек мой! Это я, папа! Слышишь меня?» В беспредельной муке угадываю, ловлю. «Кто говорит? Я не слышу! Алло, алло! Это я, Валя! Только я мальчик! Я не слышу! Говорите громче! Алло, алло!» У меня голоса больше нет. Одна удушающая накипь. «Это я, Валя! Только я мальчик! Алло!» Чтобы никто не подумал, что Валя — имя девочки. Прохладные руки на моей голове. «Зачем ты, бедный мой? Довела тебя дурацкая стройка, довела. Больше не дам. Я виновата. Больше не позволю. Не дам». Отошел. Отоспался. Она поила меня крепкой настойкой диви силы. Не простудился. Но последствия все те же. На время оставил дневник. Исповедь не нужна тому, кто ее боится. Привычка взяла таки свое. Потянула к тетрадям записать мои немалые достижения за эти недели. Сначала убедил ее, что бросать работу нелепо. Конец близок. Можно было ставить крышу после одного этажа, но за это нам, конечно, попадет, и отходить от налаженной схемы дилетанту совсем нелегко. Потом ушел в работу с головой, руками, ногами, жилами, нервами, ничего не оставив размышлениям и воспоминаниям. Отмечаю в тетрадке самое главное событие, которого я так долго ждал, что не очень волновался, когда, наконец, оно свершилось. Мною возведена крыша. Флигелек на ней для выхода на крышу. 5 вентиляционных кирпичных башенок. Оставлен в крыше один люк для печного дымохода. Вся крыша залита цементом, залеплена кровельными рулонами, покрыта синтетической мастикой пластиком. Жидкий пластик я нашел в бочках под навесом. На каждой наклеена инструкция. Там же рядом помянутый в ней вибронасос. Поднял 9 бочонков на ровную плоскую крышу. Не буду записывать, как изучал насос, как устанавливал его на бочке, вытирая слезы от едких испарений. Вонючий пластик на воздухе застыл и выглядит на крыше зеленым стеклом. Закрепил ванны при 2 комнатах, умывальники, унитазы и прочее. Много мороки было с патрубками, уходящими в пол и стены, хотя все трубы тут пластиковые, с резьбой на концах и муфтами для затяжки. Ванны обложены кирпичом и облицованы рулонной плиткой. Нашлась тут голубая плитка, прилепленная к толстой бумаге. Сначала кирпич отглаживают раствором. По сухому цементу мажешь мастику, а к ней прикладываешь, постукивая полотно из плиток. И когда мастика схватывает, бумагу отмачивают, снимают. Любуйся голубым полем. Очень много возни было с паркетными щитами. Удобные сами по себе, готовые метровые плахи не довелось перенести сюда краном до возведения крыши. Могли пострадать от непогоды. Возил на горбунке, таскал по этажам увесистые лакированные доски. Но я схитрил. Паркет у нас будет лишь в 2 комнатах, в коридорах на 1-м и 2-м этаже, в холлах. Остальные комнаты занимать некому. Большой кувалдой загнул железные кольца на плитах, залил полы тонким слоем цемента, выждал, пока он схватит, а затем укладывал на паркетную мастику щиты, гладкие до зеркального блеска. Между холлом и кухней-столовой пока в стене провал. Там по схеме плита-камин. Завтра начну заниматься проводкой света, потом трубами отопления, воды и прочего. Камины когда-нибудь. Они подождут. Приволок стремянку, мотки провода, розетки, выключатели, ведро с цементом для заделки дыр в стенах, коробки с плафонами и люстрами. Лазаю по стенам и потолкам, приколачиваю скобками электрические провода к цементу между кирпичами, сверлю сквозные дыры в деревянных брусках, замурованных там, где будут розетки, протягиваю провода через них, ставлю розетки с 2 сторон стены. В потолочных плитах протянуты в каналах провода, выведены концы, вделаны крюки. Мне остается навесить люстры, соединить проводку. Люстры несложные, простые, но симпатичные. Свет пока будет в холлах, в коридорах, в тех 2 квартирах и в кухне.